конечно, без особо сложной механизации, деревенские слепые нередко были отчасти уже знакомы. В подобном случае работающие слепые по историческим стезям пошли бы сразу же вместе с ранними представителями российского пролетариата. Но открывать предприятия монастыри отказались, и Петр смог лишь потребовать, чтобы запрещение раздачи милостыни церковное управление подтвердило в свою очередь. Синод разослал духовенству циркулярный регламент, с которым, несомненно, имел в виду и предосудительную, по его мнению, деятельность коллег-перехожих. «Ленивые оные нахальники сочиняют некое безумное и душевредное пение, и оные с притворными стенаниями перед народом поют и промеж невеж еще вяще обезумливают, приемля за то награждение себе. На шпионство от бунтовщиков наряжаются, самую власть зле обносят, в церковь ходить не свое дело помышляют, только бы им пред церковью вопить непрестанно, воистину нет беззаконнейшего чина людей». Прыжов нищий на Святой Руси, страница 84-87. Все-таки Иона Галаган утверждает, что Петр в конце концов понял, в какое безвыходное положение ставили такие его мероприятия огромное большинство нищих слепых. Названный исследователь в своей брошюре «К торжеству открытия в Одессе училища для слепых мальчиков» приводит историческую справку. Император Петр Великий сделал в 1723 году распоряжение помещать неимущих слепцов в губернские богоделенные заведения. «Русский слепец», 1887 год, страница 22. Очевидно, здесь имелось в виду позаимствовать из практики Западной Европы образец так называемого общественного презрения. Губернские богадельни указом Петра стали открываться в России с 1712 года. Но поначалу их, даже и с монастырскими богадельнями, ранее возникшими, оказывалось так мало, что о принятии сюда хотя бы сколько-нибудь заметного количества слепых нечего было и думать. Зато при Петре слепые уравнены были со зрячими в отношении налоговых повинностей. Петр установил поголовно для всего мужского крепостного и мещанского населения так называемую подушную подать, независимо от возраста или состояния обложенных ею. Со всякого из них она шла с момента рождения до смерти. Собирали этот налог с крестьян-помещики. Крепостные слепые, не имея возможности для уплаты его добыть средства каким-либо оседлым трудом, изыскивали их путем своего количьего пения. Отсюда их нищенский промысел как бы приобретал законные основания. Вместе с тем помещики теперь начали с ними ближе соприкасаться и получали большее представление об их способностях к музыке и песенному искусству, делая отсюда, конечно, свои выводы. Петром на службу в Россию были приглашены двое швейцарских ученых, братья Николай и Даниил Бернулли. Они приехали из Базеля в Петербург, уже когда Петр умер в 1725 году, и, кажется, первые из иностранцев принесли сюда весть о том, что на западе Европы открыты способы для обучения слепых грамоте. На родине этих швейцарцев их дядя, брат отца, известный математик Яков Бернулли, за несколько времени перед тем руководил образованием слепой дочери женевского купца Елизаветы Вальдкирх. Его ученица во владении грамотой сделала крупные успехи, что приобрело широкую известность как в тогдашней литературе, так и среди торговой буржуазии, которой принадлежали ее родные. Яков Бернулли, занимаясь обучением девицы Вальдкирх, пользовался в качестве некоторого пособия за неимением всякого другого книгой итальянского монаха, появившейся в 1670 году под названием «Введение или опыт некоторых новых изобретений для главного искусства». Произведение аббата-монаха Франческо Лана Бреччианского из общества Иисуса. Эта книга откликнулась на массовое движение слепых итальянцев, устремившихся к приобретению знания письменности и умения читать при отсутствии зрения вместо глаз пальцами. Такие возможности зрячим в ту пору не были еще совершенно почти известны. Обо всем этом Николай и Даниил Бернулли, конечно, должны были знать, и по приезде в Россию, увидев здесь множество нищих слепых, вероятно, рассказывали тем из петербургских ученых, с кем довелось им вместе работать. В Впрочем, Николай Бернуллин в русской столице через год по приезде в нее умер.